Глава 23. Проснулась я от того, что Мартин тронул меня за плечо. «Эви», — прошептал он, — «прости». Я лежала лицом к спинке дивана и проснулась толчком от его прикосновения. Я напился, но это не может служить оправданием моего поведения. Нахлынули воспоминания о прошлом вечере. «Мы оба вели себя ужасно», — пробормотала я, поворачиваясь к нему. «Почему ты никогда не рассказывал, что освобождал концентрационный лагерь?» Мартин отнял руку. «Не хочу говорить об этом, но за вчерашний вечер прошу прощения». Он вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Я закрыла глаза, вспоминая сон, в котором пыталась надеть опаловые серьги. Во сне я силой прижимала серьги к мочкам, но они соскальзывали снова и снова. После завтрака я занялась уборкой, перемыла посуду, протерла столы, отдраила полы и протирала нефритового Ганешу на каминной полке, когда Билли легонько потянул меня за рукав. «Мама!» «Да? Вы с папой снова ругаетесь?» «Нет, Бубу, все хорошо. У тебя вид сердитый». «Нет, Персик, все хорошо, правда». Прихватив Спайка, Билли выскользнул на веранду. Там он забрался в плетеное кресло, и я услышала, как он буркнул. «Врет!» Он раскачивался в кресле, устремив взгляд на горы. Вылитый маленький старичок. И мне захотелось подбежать к нему и крепко-крепко прижать к груди. Хотелось извиниться за то, что я привезла его в такое уединенное место, за наш разваливающийся брак, за то, что у его отца проблемы с психикой, за то, что я дурная мать. Но ему ведь всего 5. Я вышла на веранду и усадила сына к себе на колени. Так мы и сидели, молча уставившись на сандаловое дерево. Через заднюю дверь на веранду выскользнула Рашми. В ноздре поблескивает колечко, из-под сари выпирает спрятанный кокос. «Пойдем, Бетта!» Я поцеловала Билли и передала его Рашми, а сама села на велосипед и поехала вниз к деревне. Я снова рисовала на доске привычные розовые картинки, но так сильно нажимала на мел, что он только крошился. Дети все так же коверкали слова, и это действовало мне на нервы. Хотя прежде казалось милым. Урок я закончила раньше обычного, но нетерпение свое постаралась скрыть. Фотоаппарат в тот день я не взяла и задерживаться в деревне не собиралась. Масурла выглядела какой-то выцветшей, воздух пах дымом, где-то горел мусор. Коровы раздражали своей неухоженностью, вездесущие обезьяны крикливостью. Я понеслась назад на предельной скорости, припав к рулю, задыхаясь от усилий. Попадавшихся пешеходов и рикш я разгоняла, отчаянно колотя по звонку на руле. Как только Рашми ушла, забрав мусор, в дверь постучал посыльный. Босой, с обнаженным торсом паренек в тюрбане, зубы у него были красные от бетеля. Сложив ладони, он поклонился и протянул свернутую в трубочку бумагу. Индийцы пишут на длинных широковатых листах, которые сворачивают потом в свиток. Я отдала ему пару монет, поклонилась в ответ и, не дожидаясь, когда мальчик спустится с крыльца, развернула бумагу. На листе, примерно 6 дюймов в длину, было короткое послание на английском, написанное строгим аккуратным почерком. «Дорогая Эви, я обнаружил в наших записях упоминание о ваших английских дамах. Можете застать меня в храме сегодня в 3 часа дня. Ваш искренний друг Гарри». Любопытство мое немедленно ожило, подняло голову, требуя внимания. Я свернула лист. Не терпелось повидать Гарри. В Индии мне было чертовски одиноко, но, конечно же, поехать в Симлу с Билли я уже не могла. На часах почти 3:30, около 4, Хабиб придет готовить обед, но в записке сказано «сегодня в 3 часа дня». Уж не уезжает ли Гарри? Что, если его пребывание в Ашраме завершается? Я представила, как он ждет, то и дело поглядывая на дверь, возможно, даже выходя на улицу, чтобы посмотреть, не иду ли я. Мне нужна няня. Европейские женщины-масурлы большую часть времени безвылазно сидят дома, и ближе всех к нам, в Монингсайде, жила Верна Дрейк с ее лошадиной улыбкой и незадавшимися сконами. Примечание. Скон – хлеб быстрого приготовления, английский. Конец примечания. Детей у Верны не было, но ко мне она всегда относилась дружелюбно. Каждый раз, когда я натыкалась на нее в магазине, она одаривала меня ослепительной улыбкой и приглашала на очередное заседание клуба. Я сунула в сумочку письмо Фелисити, усадила Билли в коляску и направилась в Морнингсайд. Когда мы поднимались по ступеням террасы, Билли спросил: «Это ведь здесь живет та леди с зубищами?» «Да», — я невольно улыбнулась, — «вот только при ней такого говорить не следует, это может ее обидеть». Билли посмотрел на Спайка, словно я оскорбила их обоих. «Мы знаем, мама». «Так вы со Спайком ведите себя хорошо, миссис Дрейк, ладно? А я съезжу навстречу». «Почему мы не можем с тобой?» «Потому что встреча только для взрослых». «Черт!» В этот миг дверь распахнулась. Верно изумленно уставилась на нас, но, быстро взяв себя в руки, радушно улыбнулась. «Вот так сюрприз, Эви Митчелл. Заходите же!» Говорила она отрывисто и повелительно, манера выработанная за многие годы общения со слугами и мелкими чиновниками. Слова вылетали из нее, словно она их выплевывала, надкусив. А с лица не сходила улыбка, и таких больших зубов я ни у кого еще не видела. «Мы так и не увидели вас с Мартином в клубе. И где же вы прячетесь?» «Просто заняты, вы же понимаете...» Я кивнула в сторону Билли, словно сам факт его существования исключал возможность какой-либо отдельной от него жизни. Я рассчитывала на то, что бездетная Верна примет мои слова на веру. Билли забрался со Спайком на обитое старинным чинцем кресло, а я присела на краешек парчевого и явно антикварного диванчика, с трудом удержавшись, чтобы не открыть ящичек придиванного столика. Куда же подевалась вся мебель из дома Фелисити? «У вас чудесная мебель, верно? Викторианская?» «Кое-что, наверное. Хотите чаю? Я распоряжусь, чтобы подали». «Нет-нет, спасибо. Я пришла попросить об услуге». Я поймала себя на том, что пальцы мои судорожно вцепились в сумочку. Соврать Верне оказалось сложнее, чем соврать мужу, к тому же по многим причинам это казалось мне неправильным. «Нужно отнести кое-что Мартину». Я похлопала по сумочке. «Он забыл утром, а ему это очень нужно». Верна поерзала в кресле. «А с услугой разве послать нельзя?» «Это важно. Мне в самом деле нужно отнести это самой». Я снова похлопала по сумочке. «Что ж, будьте осторожны». «Конечно, но не могу ли я оставить у вас Билли?» «Билли?» Верна разгладила складки на цветастой юбке и уставилась на Билли так, словно тот был пучеглазым марсианином, высадившимся в ее гостиной из космического аппарата. «Что ж, полагаю...» «Спасибо, Верна. Я долго не задержусь, туда и обратно, обещаю». Верна снова оглядела Билли, и улыбка ее угасла. «Что ж, если так нужно, буду вам весьма признательна, весьма». Крепко обняв Билли, я заметила на низеньком мраморном столике, что стоял рядом с креслом черный бакелитовый телефон. «У вас есть телефон?» Верна уже стояла у парадной двери, нетерпеливо теребя жемчужное ожерелье. Наверное, думала, что чем скорее я уйду, тем быстрее вернусь. «Да, в некоторых из этих бунгало есть телефоны». «И он работает?» Верна пожала плечами. «Как и все здесь, когда ему вздумается, и то не очень хорошо. Да и на многое ли здесь можно рассчитывать?» Я присоединилась к ней у двери. «Потому-то я и не хочу тащить с собой Билли. Этот хаос, вы же понимаете?» «Вы абсолютно правы, дорогая». Совершенно нечаянно я взяла верную ноту. «Представителям западной цивилизации должны держаться вместе против неуправляемых азиатских орд». Верна резко кивнула, словно приняв в тот момент твердое решение умереть за правое дело. «Вы молодец, что не доверяете ребенка какой-нибудь служанке-индианке. А ведь некоторые, знаете ли, доверяют». Она неодобрительно вздернула бровь. «Точно мы обитали среди охотников за скальпами, имеющими привычку ковырять в зубах человеческими косточками». Я посмотрела на Билли, такого крошечного в громадном кресле, его ножки едва доставали до края сиденья. Поручить его Верне с ее резкими манерами, таким отношением и зубищами, в ту секунду показалось мне чуть ли не верхом жестокости. Билли перехватил мой взгляд, но истолковал его неверно. «Ты иди, мама, мы будем хорошо себя вести». Он так и произнес по слогам «хорошо» и горло подкатил ком. Надев солнцезащитные очки, я еще раз поблагодарила Верну и, чтобы не передумать, быстро вышла за дверь.